Когда на заре моих дней я блуждал в греховной пустыне земной, впервые я голос Христа услыхал: «Дитя мое, следуй за мной, следуй за мной, за мной». Ополчили стеной, Он силы мне дал и меня ободрил: «Не бойся и следуй за мной, следуй за мной, за мной». Я падал в пути, Он меня поднимал, склоняясь в любви надо мной, и дивною речью меня укреплял: «Смирение, следуй за мной, следуй за мной». Когда я робел перед тьмою врагом, предельствуй друзей предо мной, я слышал его ободряющий.